Джордж из-за своей болезни был иногда очень вспыльчив, и возможно, что он закричал на лакея, замедлившего подать ему заказанное кушанье, в чем другом могло бы выразиться помыкание кельнера. Но это означало не злость, а лишь нетерпеливость. И как неправдоподобен ответ слуги: «Я ведь тоже человек». В Швейцарии простой народ так груб, что слуга в ответ на обиду не ограничился бы жалостными словами, а сумел и посмел бы ответить сугубую дерзостью, вполне рассчитывая на свою безнаказанность. Не могу понять, как у Страхова поднялась рука написать, что Федор Михайлович был зол и нежно любил одного себя. Ведь Страхов сам был свидетелем того ужасного положения, в которое оба брата Достоевские были поставлены запрещением времени, происшедшим благодаря неумело написанной статье. Роковой вопрос самого же Страхова. Ведь не напиши Страхов такой неясной статьи, журнал продолжал бы существовать и приносить выгоды и после смерти Достоевского. На плечи моего мужа не упали бы все долги по журналу, и не пришлось бы ему всю свою остальную жизнь так мучиться из-за уплаты взятых на себя по журналу обязательств. Поистине можно сказать, что Страхов был злым гением моего мужа, не только при его жизни, но, как оказалось, теперь и после его смерти. Страхов был очевидцем и того, что Федор Михайлович долгое время помогал семье своего умершего брата Достоевского, своему больному брату Николаю Михайловичу и пасынку Исаеву. Человек со злым сердцем, любивший одного себя, не взял бы на себя трудновыполнимых денежных обязательств, не взял бы на себя и заботу о судьбе родных. И вот, зная мельчайшие подробности жизни Федора Михайловича, сказать про него, что он был зол и нежно любил одного себя, было со стороны Страхова полную недобросовестностью. Со своей стороны, я, прожившая с мужем 14 лет, считаю своим долгом засвидетельствовать, что Федор Михайлович был человеком беспредельной доброты. Он проявлял ее в отношении не одних лишь близких ему лиц, но и всех о несчастье, неудаче или беде, которых ему приходилось слышать. Его не надо было просить, он сам шел со своей помощью. Имея влиятельных друзей Победоносцева, Филиппова, Вышнеградского, муж пользовался их влиянием, чтобы помочь чужой беде. Скольких стариков и старух поместил он в богадельни, скольких детей устроил в приюты, скольких неудачников определил на места. А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих рукописей, сколько выслушивать откровенных признаний и давать советы в самых интимных делах. Он не жалел ни своего времени, ни своих сил, если мог оказать ближнему какую-либо услугу. Помогал он и деньгами, а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился за это. Доброта Федора Михайловича шла иногда вразрез с интересами нашей семьи, и я подчас досадовала, зачем он так бесконечно добр, но я не могла не приходить в восхищение, видя, какое счастье для него представляет возможность сделать какое-либо доброе дело. Страхов пишет, что Достоевский был завистлив. Но кому же он завидовал? Все интересующиеся русской литературой знают, что Федор Михайлович всю жизнь благоговел пред гением Пушкина, и лучшую статьёю, возвеличившую великого поэта, была пушкинская речь, произнесенная им в Москве при открытии ему памятника. Трудно допустить в Федоре Михайловиче зависть к таланту графа Льва Толстого, если припомнить, что говорил о нем мой муж в своих статьях «Дневник писателя». Возьму для примера дневник за 1877 год. В январском номере, говоря о герое детства и отрочества, Федор Михайлович выразился, что это чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный. В февральском выпуске муж называет Толстого необыкновенной высоты художником. В дневнике за июль-август Федор Михайлович выставил Анну Каренину как факт особого значения, который бы мог отвечать за нас Европе, на которые мы и могли бы указать Европе. Далее там же говорит: «Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа, в сцене смертельной болезни героини романа». В заключении статьи муж говорит: «Такие люди, как автор Анны Карениной, суть учителей общества, наши учители, а мы лишь ученики их». В знаменитом романисте Гончарове Федор Михайлович не только ценил его большой ум, но высоко ставил его талант, искренне любил его и называл своим любимейшим писателем.